Глава 17. Утром Павел вел себя так, словно ничего не случилось, словно вчерашний разговор мне только приснился. Он встал раньше всех и даже сделал для меня и Виолы бутерброды. Получилось у него весьма вкусно. Наверное, Виола в него такая талантливая кулинарка. Позавтракали мы минут 5, а потом Павел сразу отвез нас с Виолой на вокзал. Всю дорогу он что-то насвистывал и улыбался, словно у него праздник какой-то. Мне это нежданное веселье было ужасно неприятно. Меня само почти трясло при малейшем воспоминании о стычке накануне, и всю дорогу до вокзала я избегала даже смотреть в сторону любимого брата. Правда, вскоре свою неприязнь пришлось пересилить из-за рокового стечения обстоятельств. Точнее, из-за контролера, требующего предъявлять при посадке на поезд все документы. На перроне Виола не отходила от меня ни на шаг и могла раскрыть мою настоящую личность. Я ужасно разнервничалась и решила попросить Павла о помощи. Извинившись перед Виолой, я отвела его в сторону и, придвинувшись вплотную, зашептала: «Тебе нужно ненадолго отвлечь дочь». «Зачем?» — спросил он и словно против воли погладил меня по волосам. Я даже чуть зависла от этой непрошенной нежности. А еще вдруг заметила, что глаза у Павла выглядят больными и уставшими. В них не было ни капли веселья. В душе у меня все мучительно перевернулось. Мне вдруг отчаянно, до дрожи, захотелось погладить Павла по щеке, снова поцеловать его. Он смотрел на меня, не отрываясь. На мгновение я забыла, о чем собралась просить. К счастью, легкий толчок какого-то неуклюжего пассажира, спешащего на посадку, привел меня в чувство. Я встала на цыпочки и почти прижалась губами к уху Павла. «Я должна показать контролеру паспорт, а мне категорически нельзя светить перед Виолой свое кубанское происхождение». «Точно». Он понимающе кивнул и тут же шарахнулся в сторону, словно боялся того, что мы так близко друг к другу. Через секунду Павел уже отвел дочь подальше от меня и стал шептать ей что-то очень забавное. Виола уткнулась ему в плечо и тихо захихикала. Я быстро продемонстрировала контролеру все документы, а потом тут же убрала их обратно в рюкзак. От волнения сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. Совершенно по-семейному Павел помог мне и дочери забраться в вагон. Вещей у нас почти не было. Я взяла лишь рюкзак, Виола небольшую сумку. Мы не собирались оставаться в Краснодаре с ночевкой, потому я прихватила с собой только подарки для деда. На прощание Павел помахал нам рукой. Его натянутая улыбка растаяла, уступив место тревоге. «Все будет хорошо», — пообещала я и тут же отвернулась. Зашагала вперед, выискивая наши с Виолой места. Мне не хотелось, чтобы Павел догадался о том, что я уже не могу на него злиться за вчерашнее. Наконец поезд тронулся. Перрон уступил место домикам, пальмам и безграничной синеве Черного моря. И тут к нам подошли контролеры. «А можно еще раз ваши билеты и документы?» Я по счастливому стечению обстоятельств как раз выдавила на ладонь большую плюху крема для рук и только приготовилась ее размазать. Виола покосилась на меня, потом на контролеров, после чего засуетилась. «Лид, давай я сама достану документы. Ты куда убрала паспорт?» Она стащила с полки мой рюкзак и расстегнула молнию. «Подожди!» — просипела я, незаметно смахивая крем под сиденье, а потом резко выхватила у нее рюкзак. «Я сама!» Виола напряглась, покосилась на меня со странным выражением лица. «Не хочу, чтобы ты любовалась на мой бардак!» — пробормотала я, натянуто улыбаясь. «Извини!» Она пожала плечами. «Девушки, так мы увидим ваши документы!» — поторопил один из контролеров. «Одну секунду!» Хвала небесам, что в моей биографии имелась еще и цирковая студия. Пришлось вспомнить все, чему меня в 9 классе научил старый фокусник. Выудив документы из рюкзака, Я приподнялась из кресла, закрывая Виоле обзор, и только потом раскрыла паспорт. Контролеры все проверили и пошли дальше. Я плюхнулась на место. Виола пристроила голову на мое плечо и почти сразу заснула. Спала она, кстати, до самого горячего ключа, а я всю дорогу провела как на иголках. Во-первых, нервничала перед ожидающим меня приключением. Во-вторых, вспоминала вчерашний разговор с Павлом и гадала, почему он вечно думает обо мне всякую фигню. Георгий встретил нас на вокзале. Сегодня он выглядел немного по-хулигански. Рваные джинсы, белая майка-борцовка, легкая небритость. «Если бы мы не были знакомы, никогда бы не предположила, что ты руководишь рекрутинговым агентством», заметила я, когда мы, покончив с приветствиями, двинулись на парковку. «Это комплимент или наоборот?» «Это такое нейтральное высказывание, констатация факта». Виола ушла немного вперед, и Георгий улучил момент для откровенности. «Я просто пытаюсь тебя впечатлить. Мне твоя бабушка сказала, что в школе ты западала исключительно на плохих парней». «Что?» Я даже споткнулась. «Когда она тебе такое ляпнула?» «Точно не помню. Мы с ней вообще-то регулярно созваниваемся». «Зачем?» «Просто так», — ответил он. «И что еще она обо мне рассказывала?» «Что тебе нравится сеть кулинарий Патрик и Мари. Именно там мы, кстати, сейчас и будем завтракать». Возражать я не стала. Мне и правда безумно нравились пирожные и выпечка этой сети. Хотя пометку приструнить разговорчивую бабушку я себе сделала. Минут 20 спустя мы с Георгием уже сидели за столиком кулинарии, расположенной в самом центре Краснодара. Виола отправилась мыть руки, а я схватилась за голову. «Ну и как мне сбежать?» «Я все продумал». Георгий придвинулся ко мне так близко, что уперся лбом в мой лоб. «В общем, план такой». Плотно позавтракав, мы отправились исследовать улицу Красную. Сегодня был выходной день, и она, как обычно, превратилась в пешеходную. Проезжую часть заполнили музыканты и фокусники, клетки с кроликами и продавцы сахарной ваты. Георгий больше часа изображал гида, рассказывал мне всякие байки о разных зданиях и скульптурах. Я же старательно попискивала от восторга и мысленно молилась о том, чтобы меня никто не узнал. Как ни странно, мне удивительно везло. Пару раз мой взгляд натыкался на старых приятелей, но никто из них не бросился ко мне с воплями. Виола съела мороженое, я и Георгий выпили кофе, а потом мы отправились на Кубанскую набережную. «А сейчас, девочки, вас ожидает настоящее приключение», с хитрым видом заявил Георгий, когда мы вдоволь налюбовались на реку. «Вас ждет прогулка на теплоходе». «Прикольно», — с сомнением в голосе пробормотала Виола, обмахиваясь ладошкой. Пекло на набережной так, что мозги потихоньку плавились. Все нормальные люди давно попрятались, и только мы подставляли лица обжигающим лучам. И тем, что падали сверху, и тем, что отражались от воды. Георгий быстро купил билеты в крохотной будке, и мы тотчас пошли к пристани. До нашего рейса оставалось минут 20. Я присела на ближайшую скамью и сделала несчастный вид. «Эй!» — всполошилась Виола. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Не очень», — призналась я. «Кажется, я перегрелась. Как бы у меня еще и морская болезнь не началась». Для пущей убедительности я ссутулилась и пару раз выразительно вздохнула. «Что-то ты мне совсем не нравишься», — пожаловалась племяшка. «Голова не кружится?» «Немножко», — я чуть закатила глаза. «Может, вы одни на теплоходе прокатитесь, а я вас тут где-нибудь в тенечке подожду?» «С тенечком тут напряженка», — Виола с тревогой оглядела залитую солнцем набережную. «Я в парк пойду. Должен же тут поблизости быть какой-нибудь парк». «Вон там парк 30-летия Победы!» Виола инстинктивно махнула рукой в сторону моста поцелуев, но тут же смутилась, повернулась к Георгию. «Лучше нам всем никуда не плыть. Нельзя оставлять Лиду одну в таком состоянии. Может, кстати, билеты можно сдать?» «Нет, нет, не надо ничего сдавать!» – занервничала я. «Со мной все будет хорошо. И вообще тогда же интересней. Вы будете плавать, я гулять, а потом обменяемся впечатлениями». Она замотала головой. «Нет, это неправильно». «Заяц, ну ты чего?» Георгий стал терять терпение. «Хорошая ведь идея — разделиться». Виола даже разозлилась, воскликнула. «Лиде плохо, а ты предлагаешь забить и развлекаться?» «Да и что такого? Не помрет же она тут без нас?» Виола уставилась на дядю с недоумением. Видать, никак не могла поверить в его внезапную черствость. А меня и правда чуть не затошнило на нервной почве из-за того, что наш план отказывался работать. Но тут Георгий наклонился к племяннице и довольно громко зашептал. «Заяц, дай человеку побыть наедине со своими мыслями. Каждому из нас иногда требуется побыть одному. Вот и у Лиды явно настал такой момент». Виола с недоверием покосилась на меня. Я же с радостью расправила плечи, изображать умирающую то еще удовольствие. Спина затекает на раз. Постепенно лицо Виолы посветлело. «Если что, звони», — пробормотала она, а минут через пять Георгий уже уволок ее на посадку. На пристань невесть откуда хлынула толпа туристов. Поднялся гвалт. Я быстро отбежала в сторону и купила квасу, чтобы немного освежиться. Горло обдало холодом, но бодрости прибавилось. «Обожаю квас», — подумала я и тут же вызвала такси. Дома мне не просто обрадовались. Дома меня чуть на кусочки не разорвали. Дед тянул меня за стол к друзьям, бабушка на кухню, сестра в свою комнату. Все чего-то от меня хотели и орали друг на друга в нервном возбуждении. В итоге победила бабуля. Она потребовала помощи с подоспевшими к моему приходу голубцами, но когда мы оказались на кухне, задала мне трёпку. «А где Жора?» – строго спросила она. «Ты почему без Жоры? Я так надеялась, что вы придете на праздник уже в качестве пары». «Баб, ты чего?» – чуть не попятилась из кухни я. «У нас с Георгием ничего нет». «Но почему? Почему?» — заголосила она, воздевая руки к потолку. «Такой хороший мальчик, такой заботливый. Почему ты его игнорируешь?» «Ну, не знаю, как-то так получается», — заблеяла я. «Он меня недавно даже в поликлинику возил», — доверительно поведала бабушка, самостоятельно переваливая голубцы из жаровни на блюдо. «А дедушке помог с забором. А родителей твоих свел с хорошей строительной бригадой, которая сейчас на вашей половине делает лучшие в мире потолки. Со скидкой, Лида, со скидкой!» «Надо же!» — неприятно поразилась я. «И когда только Георгий все это успел?» «Замечательный мальчик, великолепный! Даже твой папа сказал, не зять, а подарок!» Бабушку реально несло. Глаза ее горели лихорадочным светом. Наверное, отметила уже дедов юбилей. Постаралась успокоить себя я, но тревога почему-то не уменьшилась. Дабы быстрее свернуть неприятный разговор, я подхватила блюдо с голубцами и потащила к столу, накрытому в гостиной. При моем появлении гости заметно оживились. «Невеста! Красавица!» — зашелестела толпа. «Поглядите, как выросла!» Я сделала шутливый реверанс. Дед обнял меня за плечи и пробасил: «А почему без Жорика? Или он попозже подойдет? Я вообще-то надеялся уже сегодня представить всем твоего избранника. Кстати, бабушка рассказала тебе, какой он мне перфоратор подарил. Не перфоратор, а просто молоток отбойный. 2 секунды и дыра с ладонь. Чуть зазевался — нет стены. Вот серьезно!» Я даже не нашлась, что ответить. Вот уж не ожидала, что Георгий так легко и быстро вотрется в доверие к моей семье. А ведь всегда казался этаким простачком. Смущенно улыбаясь, я выудила из рюкзака все свои подарки и молча всучила их деду. «Давай, детка!» — поторопил он. «Звони Жорику, пусть подъезжает. Нечего вам стесняться и прятаться. Посидим по-семейному, по-родственному». «Дедуль, понимаешь, у нас с ним вообще-то...» Чьи-то цепкие руки схватили меня за плечи. «А-а-а!» — от неожиданности заорала я. «Лид, ну ты чего?» — раздался сзади недовольный голос Сашки. «Идем в комнату, нам надо поговорить». И до того, как я успела возразить, сестра оттащила меня и мой рюкзак к себе. «Боже, неужели и ты будешь уговаривать меня выйти замуж за Георгия?» — с ужасом спросила я, плюхаясь на диван. «Чего?» — не поняла Саша. «Какой замуж? Тебе о карьере думать надо, дурочка ты моя малолетняя! О карьере!» «Фух, у меня даже настроение улучшилось. Ну, хоть тебя он не успел обработать». Сашка присела рядом. «Короче, так. Я нашла для тебя шикарный вариант», — затараторила она. «В моем банке сейчас ищут помощника тренинг-менеджера. Обещают крутой карьерный рост и приличные деньги. Ты подходишь идеально. Я уже даже с отделом кадров договорилась. На следующей неделе тебя ждут на собеседование». «Я не могу на собеседование», — возразила я. «У меня же работа». «Лида, не тупи. Такие шикарные шансы выпадают очень редко. Бери там у себя расчет и двигай, двигай к своему счастливому будущему». «Шурик, я серьезно, я не могу бросить нынешнюю работу». «Да что ты вцепилась в нее, как пиявка? Хочешь всю жизнь сопли вытирать?» «Какие сопли?» – расхохоталась я. «У меня вообще-то взрослая подопечная, и работа моя мне безумно нравится. Так что я не собираюсь ее менять, даже на твой банк». «А фотки есть?» «Какие?» «С работы. Девочка твоя, пальмы хваленые». Я нехотя подала ей телефон. Сашка минут 5 изучала мой фотоальбом, а потом снова завела свою шарманку. «Лид, ну это же несерьезно. Глупо ради 2 месяцев у моря упускать такой шанс выбиться в люди». К сожалению, сестра никогда меня не понимала. Видимо, мы с ней слишком разные. «Я не хочу быть тренинг-менеджером», — отчеканила я. «Такой ответ тебя устраивает?» «Нет». И все-таки он окончательный. «Не пойду я ни на какое собеседование. Точка». «Это мы еще посмотрим», — прошипела Сашка, и взгляд у нее буквально заледенел.